Я люблю это чугунное спокойствие, я в нем теряю сознание, полностью трезвым купаюсь в мыслях, в грусти и в боли не пытаюсь забыть о безысходности. Суеты нет, мне не нужен свет. Я знаю это место, оно меня греет. Когда мне холодно, оно меня лечит от одиночества. Мне тяжело и холодно без тебя. Спасаться, если нет тебя. Я не могу не думать о тебе. Может, именно так выглядит любовь, ты и я. Ты пустая внутри, я был грязный всегда. Мы освободимся от этого, нам нужна всего лишь вода. Останусь я. Тебя всегда. Ты единственное, что понимает меня.